Глава 31. Роман. «Всем работать!» — ору я. Реально ору, как потерпевший. Я бы еще сейчас надавал смачных поджопников этому охеревшему щенку Богданчику. Так бы и гнал его до рабочего места пинками. Но приходится сдерживаться. Я же босс, я же адекватный. Маша уходит с Богданом за ручку, мля. Идут по коридору, как влюбленные школьники. А у поворота она целует его в щечку. После чего они расстаются. Час назад она целовала меня. У меня нет слов, одни звуки. «Уррррр!» Издаю что-то утробное из самого центра организма. И встречаюсь взглядом с Пашкой Кабаном. Вижу на его лице примерно такое же выражение. Ему этот Богданчик тоже как кость поперек горла. «Пиздец!» — озвучивает он мои мысли. «Лучше бы это ты с ней в кладовке, чем этот пиздюк». Вот, даже Машин отец это понимает. А я молчу. А что мне остается? Не буду же я орать. Я, это я там был, и не только в кладовке. Был, да сплыл. Все это время она маленькая шлюшка. «Кто это был?» — спрашивает Виктория, когда я вхожу в приемную. «Отец Маши, Пашка Кабан, то есть Павел Кожевников. Возможно, наш будущий партнер по бизнесу». «Такой мужчина?» — мечтательно вздыхает моя секретарша. «Он женат. Теперь я слышу обреченный вздох. Все достойные мужики либо женаты, либо...» «Ага, всех достойных кабанов разбирают еще поросятами», — мрачно шучу я. «А вы были женаты?» «Нет». «А что с вами не так? Почему вас поросенком не разобрали?» «И это туда же». «Виктория, идите работать!» — ору я. «Я работаю». Обиженно бурчит она и продолжает набирать что-то на клавиатуре своего компьютера. Значит, все-таки Богдан. В него Маша влюблена с детства. Его она ждала в кладовке и за него устроилась работать в мою фирму. Я уверен, она и на логиста пошла учиться, только чтобы быть рядом со своим обожаемым Богдашей. А он просто наглый смазливый пиздюк, ровно ничего из себя не представляющий. Ладно, соображает он неплохо. Я не за красивые глаза его в отдел логистики перевел. Но, блин, как Маша могла выбрать его? Да даже если не меня, тот же Кирилл в 100 раз надежнее и представительнее Богдана. Или Петр, или... Вообще у девок мозгов нет, когда дело касается влюбленности. А как она мне врала про кладовку? Мы с подружками просто напились, а вы такой красивый и стильный. Я и поплыл. Идиот. А она — бессовестная врушка, наглая маленькая обманщица. Развела меня, как последнего лошару. 1-0 в ее пользу. Но это только начало. Я сижу дома, один, перед бутылкой с вискарем. Но не пью. Да пошла она. Напиваться еще из-за этой писюхи. У меня работа. Завтра новые контракты заключаю. Мне нужна свежая и ясная голова. Чтобы у меня из-за какой-то козы хоть один контракт слетел. Да ни за что. Убираю виски в холодильник. Принимаю душ, надеваю джинсы, новую модную майку и свою любимую косуху. Зависаю над обувью. Кеды или кроссы. Смотрю в зеркало. Да я охеренно выгляжу. Стильный, подкачанный, борода ухоженная, часы дорогие. Мне любая даст. Ну ладно, не прям любая, но у меня есть все шансы снять кого-нибудь в ближайшем баре. Развеяться, отвлечься, забыть про эту малолетнюю идиотку. Начинаю зашнуровывать кеды, и тут же расшнуровываю обратно. Не пойду я никуда. Не хочу. Нафига мне суррогат? Я хочу Машу. И я ее получу. Эта коза меня просто использовала, чтобы вызвать ревность Богдана, чтобы переключить внимание, чтобы потешить свое самолюбие. А что происходит с теми, кто меня использует? Правильно. Я их жестко наказываю, невзирая на бодливые рога и резвые копыта. Ясно тебе, моя козочка? А Богдан? Нахер этого пиздюка. Его я просто устраню. Избавлюсь от соперника самым беспощадным способом. Он мой сотрудник и находится у меня в подчинении. Я просто отправлю его в командировку. На год. Ладно, он только на лето устроился в нашу компанию. Вот на все лето я отправлю. И тогда Машенька останется в моей полной и безраздельной власти.